Эффективная тусовка вместо заключения. В заключении представляю вам высказывание директора по маркетингу гольф-клуба «Дюны», преподавателя кафедры СО и рекламы факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета Сергея Медведникова. Мне кажется, его советы отлично подойдут для завершения этой книги. Эпоха частных клубов началась с появления «Gentlemen Clubs» – клубов для джентльменов, которые возникли в консервативной Великобритании в викторианскую эпоху в конце XVI – начале XVIII веков. Своего пика популярности клубная система достигла в середине XVIII века, когда количество клубов стало составлять около 2000, из которых до сих пор существует около 40 клубов. Ряд историков называют «Boodles» тем клубом, появление которого ознаменовало начало бурного развития клубов для джентльменов. «Boodles», основанный в 1762 году и названный по фамилии основателя, имел реестр членов клуба. Членство в клубе предусматривало и выполнение определенных правил поведения. В 1693 году Фрэнсис Уайт основал White's Chocolate House. Несколько позднее было принято решение выделить несколько залов для клиентов, представителей высшего общества, поскольку популярность заведения стала привлекать тех, с кем аристократия не имела желания находиться вместе. На базе кофейни было образовано два клуба – The Old Club и The Young Club. И лишь в 1781 году, после пожара и ряда других перипетий, они были объединены, чтобы образовать один из трех самых престижных и знаменитых клубов эпохи – White's. Этот клуб был известен тем, что именно в нем проигрывались целые состояния. Азартные игры, вист, рулетка или макао были еще одним страстным увлечением элиты того времени. Собственно, и одной из причин появления первых клубов стало то, что аристократы не желали играть с людьми не их круга. Членами еще одного знаменитого британского клуба, The Royal Society, являлись ученые, астрономы, инженеры и другие представители интеллектуальной элиты своего времени. Другим клубом, известным своей интеллектуальностью и патронажем наук и искусств, был Атенеум. 1824 год, в котором была расположена одна из лучших лондонских библиотек. Члены этого клуба, существующего до сих пор, только в 2002 году проголосовали за то, чтобы леди могли быть приняты в члены клуба. Брукс был открыт в 1778 году одним из бывших управляющих клуба «Олмэкс». Первые 27 членов, основателей клуба, были юные денди, богатые и экстравагантные, средний возраст которых составлял всего 25 лет. Почему же клубная идея стала настолько популярной? Помимо возможности играть в азартные игры не со всеми, уже упомянутыми нами, членство в клубе давало возможность общения с определенным кругом людей, познакомиться с которыми вне клуба было гораздо сложнее, поскольку этикет аристократии и даже среднего класса того времени был значительно более строгим. Клуб же значительно упрощал процесс знакомства. Причем, выбирая клуб, выбиралось и определенное сообщество. Большинство мужчин викторианской эпохи женились достаточно поздно, и клуб был местом, где можно было встретить людей своего круга, поужинать и развлечься, все, что необходимо неженатому молодому джентльмену. А традиционное для клуба чтение газет стало поводом к тому, что их иногда стали называть «penny universities» — университетами за пенни. В определенной среде и тогда было модным подчеркнуть свое богатство, и многие джентльмены становились членами сразу 6-8 клубов. Именно классические английские клубы стали предтечей современных городских и загородных клубов. Несмотря на то, что мы вступили в 21 век, ряд ноу-хау поможет скорее стать своим в любом клубе по интересам. Демонстрируйте свое желание постичь премудрости клубного спорта, игры, увлечения. Постарайтесь искренне им увлечься. это ключ к особому доверию по отношению к вам. Относительно небольшой клуб лучше. Камерность позволяет эффективнее налаживать новые контакты. Регулярность появления в клубе на первом этапе также очень важна. Не выбирайте клуб, членом которого является ваш руководитель. Желательно прежде всего познакомиться с одним из лидеров клуба, с тем, чтобы в дальнейшем больше узнать о членах клуба нужной вам информации. Отдыхая в клубе, люди не всегда хотят говорить о делах. Клуб – место завязывания знакомств. Конкретику можно обсудить и в будни. Почувствовать атмосферу конкретного клуба и определить, подходит ли он вам, лучше всего приехав на важное клубное событие. Проявите себя. Устройте соревнования. Предложите интересное нововведение, совместив это с возможностью представить ваш бизнес, и вы не только завоюете уважение, но и рекомендации одних членов клуба другим. Все клубные сообщества зачастую ориентируются друг на друга. Дресс-код лучше выяснить заранее. Несоответствующий клубу стиль одежды сразу выдаст чужака. Не забывайте, что в клубах активного отдыха стараются обходиться без регалий, отношение к каждому одинаковое, ровное, без лести и подобострастия. Быть членом клуба в большинстве случаев значит нести определенные, часто достаточно весомые расходы. Будьте готовы к ним. Теперь, обладая информацией, вы полностью вооружены инструментами, помогающими внедриться в любое профсообщество или тусовку. Осталось только действовать. Следуя этим полезным советам, вы сможете стать настоящим лидером любой тусовки. Захотите большего? Пройдите профессиональный тренинг, например, тренинг личной эффективности. Тогда вы сможете практически отработать все приемы и методы для вхождения в тусовку и развития коммуникационных навыков. Успехов вам! Встретимся на тусовке. Антон Иванов.